Здравствуйте, Валентина Петровна. Меня зовут... Сука, ебаная в рот, пошел нахуй. Меня сука. Зовут Алексей Иванович, я представляю компанию. Все стекла передаю, я тебе, блядь, покажу, Иваныч! По созданию... Своим бредем звони по ночам, а мне нехуй звонить! Паскуда, сейчас 02 вызову! Я представляю компанию по созданию антивируса. Здравствуйте, Валентина Петровна. А выходить за меня замуж? Ты чего хулиганишь, ебаная тварь? Нет, я не хулиган. Хочешь, чтоб я тебя сожгла? Сожгу нахуй, блядь! Ну ладно, просто... Хватит хулиганить, сука рваная! Ну извините, пожалуйста, я просто...